Глава третья. Лурин. Пока я раздавала себе мысленные подзатыльники, байк летел вперед, тихо подхихикивая. Видимо, подслушивал мои стенания и явно не спешил прерывать самобичевание. Эта мысль помогла мне закончить мысленные комментарии. «Ладно, рассказывай уже, что за мир?» «И все? Больше никаких вопросов?» По-настоящему обалдел кошмарик. Я усмехнулась, понимая причину его шока. «Нет, вопросов вагон и маленькая тележка, но я не могу же задавать их все сразу. Давай начнем по порядку и постепенно. Терпеть ненавижу, когда в голове каша малаша. Итак, сначала похвалю, логика в твоих словах есть». «Спасибо». Я усмехнулась, опуская руки и принимаясь заплетать косы. Шлем же не надела. Волосы теперь ветер из-за скорости треплет. Сейчас мне надо будет произвести впечатление, а я не лучше той дворовой шалавы, которая ходит постоянно с листвой в голове. Прям вэ. А что беззаботно доверилась бездушной машине, так она у меня с душой. Сама рулит, сама рот не закрывает. Эй, я могу и закрыть. Хватит мои мысли подслушивать. Нахмурилась я, пытаясь разделить ровным пробором огромную пепельную копну и начать творить два ровных колоска. Это даже как-то обидно, несправедливо, что ли? Ты шастаешь в моей голове, как у себя дома, а я даже понятия не имею, что у тебя на уме. Все у меня на уме в норме. А насчет моего доступа, так я не виновата, но само. Взяла бы до щиты поставила, если не нравится. Ты издеваешься? Да я 3 часа назад даже не представляла, что нечто подобное вообще возможно. Возмутилась я, ловко работая руками. В Бога верила чисто потому, что меня с детства учили в него верить. Даже наивно просила у него помощи, когда родители пропали. Кто ж знал, что он есть? Точнее, он и его зевающие работнички небесной канцелярии. Да ладно тебе. Нормальный Риэль. Вон как меня прокачал на знание. И душу вложил не самую плохую. Меня взяло любопытство. А ты помнишь, кем раньше был? «Нет, но знаю, что душа у меня добрая и терпеливая. Ты меня уже полчаса как с мысли избиваешь, а я охотно тебе отвечаю на все вопросы, бесконечно всплывающие у тебя поперек основных». «Ладно, молчу. Рассказывай». «Ага, только уже кратко. Примерно через 10 минут лес закончится, и мы окажемся на поле битвы». Я прикусила язык, чтобы больше не сбивать фамильяра. Даже думать себе запрещала, сконцентрировавшись на голосе байка, который прекрасно было слышно, несмотря ни на скорость, ни на отсутствие у Коши речевого аппарата. «Мир, где мы оказались, называется Лурин. Я уже говорил. Населяют его своим большинством маги, то есть люди, наделенные магией». «Почему нас сюда закинули?» — спросишь ты. Я отвечу. Дело в том, что конфликт разгорелся между людьми, обладающими особым видом магии — свет и тьма. «Да ладно!» — пропела я, возводя глаза к небу. «Как примитивно! Словно кто-то сценарий пишет. Знаешь, сколько я прочитала книг с подобным сюжетом?» «Представляю!» — фыркнул кошмарик. «Тем не менее, то книжки, а это война. Закругляйся, острите и включай голову. По нашему сюжету ты — богиня мудрости. Ей поклоняются оба клана магов. К ней взывали больше других. Должно прокатить. Главное, выяви зачинщика и накажи его». «Так темные виноватые или нет?» «Откуда я знаю? Я всего лишь фамильяр». — проворчал Коша, сбавляя скорость. Я озадаченно закрепила концы, чтобы волосы не растрепались снова. «Да, «Легко не будет. И насколько долго это может продолжаться?» «У тебя год на все 9 миров. Чем ты слушала? До твоего совершеннолетия, как минимум, ты должна управиться, иначе развоплотишься вместе со мной и своим духом рода». «Что за род такой?» «Так, не отвлекайся. Давай уже соберись. Мы почти на месте. Главное, начни. Там уже все как по накатанной пойдет». «Подожди», — остановила я фамильяра, чувствуя, как подкатывает к горлу нервный ком. «Ты мне хоть скажи, как виноватого наказывать? Ну, нельзя же так бросать меня в гущу событий. Дичь какая-то. Я же в магии не бум-бум, плюс пострадать не должна ни одна живая душа». «Ошибочка. Ни одна невинная душа, Лапуля». «Здрасте, приехали». Байк действительно остановился и заглох, чувствуя степень моего волнения. «Я не могу вредить кому бы то ни было». «Так отправляй зачинщиков в собственное чистилище». Крякнула я удивленно. «Это как?» «Это очень просто». Фамильяр тяжело вздохнул. «Давай учиться управлять твоими временными силами». «Значит, что первое?» «А, закрой глаза». «Представь перед собой огромное помещение. Раздели его на сектора. Поставь решетки. Так, что еще?» Голос фамильяра почти сразу стал глухим, стоило мне только начать послушно выполнять все наставления кошмарика. Единственный нюанс — вместо темниц я представила пустой ангар. Ни окон, ни дверей, и кругом сплошная темнота. А если ему захочется навредить себе? Пусть моя бессмертность сохранит ему жизнь. Внезапно подумалось мне. Коша присвистнул. «Умно! Теперь на твоей совести и душе точно не будет греха. По-моему, свою бессмертность еще ни один бог не хранил в чистилище. Это необычно». «А ты что, всех богов знаешь?» «Почти и не в лицо, конечно. Спасибо Риэлю. Это частица его знания. Видимо, ангел сильно хочет помочь тебе воскреснуть. Уважаю». «Так, ладно. Готова?» «Да нет, подожди». Я заметалась, чувствуя, как в моем временно бессмертном теле отчаянно бьется сердечко. Кошмарик заворчал. «Русичка, перестань!» «Это ты перестань. Так пацаны в школе называли нашу преподавательницу по русскому языку. Не беси меня, а то станешь первым посетителем чистилища». «Вот, отличный настрой. Так и держи марку». Байк грозно рыкнул мотором, трогаясь с места. «А если опять начнешь паниковать, так вспомни те 2 месяца, которые ты проволынила на курсах по театральному мастерству. Включай в себе богиню. У тебя все получится. Если что, смело посылай всех, кто будет умничать, в чистилище». «Как?» «Мысленно. Внимательно смотри на него и посылай. Все. Они, как там, просидят пару часов, сразу сговорчивыми станут. Я тебе говорю». «Спасибо, кошмарик». От всего сердца поблагодарила я фамильяра. «Даже не представляю, что я делала бы без тебя». «Ты умница», — скромно выдал Байк, реально смутившись. «Я уверен, справилась бы и без меня, но спорить не стану. Вдвоем веселее». «Точно». Я приосанилась, заметив впереди просветы. Лес заканчивается, еще пара секунд, и я увижу весь масштаб трагедии. «Готова?» — немного тревожно поинтересовался фамильяр. «Нет, но разве у меня есть выбор?» Горько усмехнулась, возвращая руки на рогатый руль байка. «Верно, нет. Но разве не можешь ты превратить его притворение в жизнь в легкое приключение?» «Ничего себе легкое!» — буркнула ворчливо я. «Бодаться с влиятельными гадами, во власти которых поднимать на поле битвы целые народы?» «Народы сами встают», — хмыкнул кошмарик. Влиятельные товарищи всего лишь умело манипулируют возмущениями масс. Некоторые для своей выгоды, некоторые для выгоды своего народа. Тебе нужно всего лишь раскрыть того, кто является истинным вождем, и уж потом помочь его праведному желанию свободы. Всего лишь. Очередное мое ворчание Коша проигнорировал, выезжая под бьющие лучи полуденного солнца. Ого! Я захлебнулась от удивления, смешанного с ужасом. Две огромные гряды воинов стояли по обеим сторонам зеленой равнины, раскинувшейся на километры. «Помни», — ворвался в ход моих заметавшихся мыслей кошмар, — «ты бессмертна. Временно я нарочно опускаю. У тебя есть чистилище и магия. Да, пока ты ей управлять не умеешь, поэтому советую не разворачивать карательные меры. Можно перестараться и профукать шанс на возвращение к жизни. Просто играй роль, как ее там, эстет. Вот». Я могу ошибаться, но, кажется, мой Коша тоже занервничал. Только то, что он не сбавил скорости и не остановился, не давало окончательно поверить в это наблюдение. Над равниной разлетелся жутковатый звук. «Рог трубит», — не сразу поняла я, вздрогнув от неожиданности. Призыв к оружию был настолько громким, что даже работающий мотор байка на несколько секунд пропал в этом громоподобном реве. Фамильяр рванул быстрее. Мы опаздывали, а учитывая, что пока непримиримые противники меня не разглядели, я могла легко, как сказал Коша, профукать загадочную жизнь последней из рода Альтер. «Реально не успеем», — озвучил мои мысли вслух кошмар. — Там такие маги! Эх, придется рискнуть! — О чем ты? — всполошилась я не на шутку, тревожно всматриваясь в первый строй разгоняющихся воинов. Вычленить из получившей массы отдельных индивидов не получалось, сколько я ни пыталась. И дело не в расстоянии, которое довольно быстро сокращалось. Воины стали одним целым на пути к достижению своих праведных целей. Каждый думал, что он прав, и где-то так оно и было, если сесть и послушать каждую из сторон конфликта. Да, не об этом я мечтала в свои 17. Ну, правда, куда мне разнимать целые народы? Это даже в голове не укладывается. Пока эти мысли жили самостоятельной жизнью в моей голове, я нетерпеливо ожидала пояснений от фамильяра. «Коша, ни одну тебя наделили магией», — хмыкнул байк и подозрительно завибрировал подо мной. Создалось полное ощущение, что кошмарик сейчас чихнет. «Не истери только. Богине не пристало истерить», — так себе предупредил фамильяр, но я понятливо приготовилась к самому невероятному. В ноги что-то толкнулось. Пришлось быстро выпрямлять их, подтягивая ближе к баку. «Крылья!» — поняла я, прикусив нижнюю губу из-за конкретного выброса адреналина. «Истерить? Какое там? Я не кричать хочу, а спрыгнуть и линять в противоположную от всего этого безобразия сторону!» Взмах крыльев, и я пригнулась, чувствуя, как пересохло горло. Байк подо мной продолжил трансформироваться, но скорость, правда, круто увеличила свои показатели. Как только мы взлетели метра на 3, у меня ветер засвистел в ушах. Хотелось получить кайф от всего этого невероятно волшебного, но я боролась с тошнотой. За один день слишком много высоты. Сначала на планету упала, теперь вот это... Не успела мысленно пожаловаться на одно, как тут же прилетело мне другое. Кошмар, уже приобретший вид довольно злобного птеродактиля, открыл стальной клюв, и противный крик разлетелся над всей равниной. Но насколько бы противным этот звук не был, маневр фамильяра сработал. Воины двух армий замедлили свой смертельный ход. Ребята задрали головы вверх, растерянно переглядываясь целыми рядами. Нетронутая железными ботинками полоска зеленой травы стала для нас с кошмариком хорошим местом для посадки. Конечно, хорошим — это я психанула, однако. Мы оказались между врагами, и знаете что? Разглядывая непроницаемые маски воинов в черном, я вдруг стала пристрастной. Мне как-то слишком резко захотелось оказаться поближе к светлым магам. У воинов света и лица видны, и магия у них лучится светом, не то что у этих. Клубящаяся под ногами тьма, почему-то фиолетового цвета, нагоняла страх, поднимая его из самых глубин души. Что-то подобное я чувствовала в детстве, когда ночью на всех парах неслась из туалета в спальню, почему-то думая, что за мной гонятся все монстры моего мира. Тем не менее темные уже спокойным шагом подошли ко мне первыми. «Не знаю, что у тебя за тварь, девочка», — глухо сказал высокий маг в черном балахоне, «но быстрее садись на нее и лети подальше отсюда». А я только спрыгнула. Нормально вообще? Видя, что я даже пальцем не пошевелила, видимо, главарь черных рыпнулся вперед. Наверное, хотел помочь сесть. Только вот тварь была против. Кошмарик противно застрекотал, не позволяя магу коснуться меня. Правильно. А то мы тут его спасать прилетели, а он гонит нас. Неблагодарный. Ага. — смешно гакнул Коша. — Сопротивление бесполезно, а вы все будете спасены. К отделившейся шестерке темных присоединилось столько же со стороны белых магов. Причем последние на меня вообще внимания не обратили. Выступивший вперед седовласый старик негодующе прищурился и высокомерно задрал свой крючковатый нос. — Маларк! «Если ты собираешься прикрыться девицей, то твой маневр не удался. Убирай ее сейчас же. Мы договорились не вмешивать в наш конфликт женщин». «Какой противный дед!» — мысленно позволила себе состроить рожицу. В реале же не спешила вступать в диалог. Во-первых, меня в него не приглашают, а во-вторых, сами выдохнутся, когда поймут, что поведать о себе могу только я сама и никак иначе. Главное, я обратила бойню вспять. Мне было нужно время, я его получила. А разбор полетов он не заставит себя ждать. А скандал на фоне общей ненависти только набирал обороты. Хотя раздражающий визгливый тон старика сложно назвать скандалом, ведь обратной связи так и не появилось, сколько белый маг ни старался. Загадочный Маларк упорно хранил молчание. Темный на детка даже не смотрел. Обладатель черной магии смотрел исключительно на меня, задумавшись. Видимо, складывал в голове пазлы. Пристального взгляда удостоился даже Коша. Железный птеродактиль театрально застрекотал, красуясь. Оценив это, белый маг вдруг замолчал. Глаза деда медленно расширились. Процесс осознания страшного открытия так близко и во всех деталях мимики я видела впервые. Это забавно. Было бы, если бы вокруг меня не стояло двух вооруженных до зубов армий, готовых броситься друг на друга в любую секунду. Уж не знаю, что указало на мою якобы божественность, но дед прошептал громким шепотом: «Эстет, великая!» Дичь. Я почувствовала даже некую совестливость, не зная, что говорить, ведь доказательства существования высших сил мне удалось пощупать. А вдруг эта эстет сейчас возмутится моим произволом и явит себя сама? Кошмарик громко фыркнул за моей спиной, опять вероломно читая мысли. «Именно она!» — взял на себя часть моей работы фамильяр, поравнявшись. Дедок и сопровождающие белого маги синхронно сделали шаг назад, а через секунду уже припали на одно колено, склонив головы. «Недовольна и возмущена вашим поведением». После этой фразы уже темные переглянулись между собой и с глубоким вздохом опустились в коленно-преклоненном почтении. «Фух, а все пока не так страшно, как я ожидала», — приосанившись, усмехнулась, входя в роль божественной сущности. «Дело за малым — выявить виновного и угомонить его до мокрых трусов, чтоб неповадно было в другой раз обращать на себя внимание небес».